и страха. Взгляните на них. Смотрите, что падает на поверхность. Фолсейн моргнул, пялясь на экраны. Казалось, будто он не в состоянии осознать то, что видит. «Это что такое?» «Десантные корабли. И танки в два раза больше наших. Захватчики высаживают на Галаспар огромную армию. Один единственный небольшой отряд взял Протаркос. Теперь они в 10 раз сильнее. Мы должны сдаться, пока нас не уничтожили. Если мы попросим мира сейчас, быть может, нам удастся получить хоть какой-то шанс на сохранение части наших владений. Для управления миром им потребуется наш опыт». «Нет», — отрезал исполняющий обязанности верховного контролера. «Нет, контролер Фолсейн, у нас был мятеж на нижних уровнях. Незначительный, и вдобавок он уже подавлен. И все-таки он случился. Дальше будет еще хуже». Другие контролеры по-прежнему хранили безмолвие. Они столпились в дальнем конце гололитического стола, подальше от Викиас и Фолсейна. «Вот ведь трусы», — подумала женщина. «Решили переждать конфликт, уклониться от принятия решения и ждать, чья возьмет». «Мы не откажемся от нашей свободы на Галаспаре», — изрек Фолсейн. «После гибели верховного контролера Тассарата я исполняю его обязанности и являюсь последней инстанцией в Пейтаркии. Капитуляции не будет». Викиас схватила его за воротник и ударила головой о стол с такой силой, что поверхность разошлась трещинами. Прежде чем Дерон успел прийти в себя, руки Шайлы сомкнулись на его горле и сжались. Лицо Фолсейна побагровело. Он бил ее по рукам, но ошеломленному правителю было сложно тягаться с силой Викиас. Довольно скоро он обмяк, а его бульканье прекратилось. Женщина еще целую минуту не отпускала шею верховного правителя и, только убедившись, что он мертв, бросила тело и отошла от стола. Мертвый Фолсейн грузно осел на пол. Викиас глубоко вздохнула, стремясь унять сердцебиение. «Контролер Фолсейн перестал действовать в интересах режима и Галаспара», — отчеканила она. «Я освободила его от командования и приняла на себя его власть. Всем ясно?» Другие контролеры пробормотали слова согласия. «Вот и хорошо». Она повернулась к одному из техников. «У нас еще есть связь с остальными городами». «Так точно, исполняющий обязанности верховного контролера Викиас. Я поговорю с ними. Подготовить эфир по всем каналам. Мы должны каким-то образом связаться с захватчиками. Должны сказать им, что война окончена». На опустошенной равнине за Протаркосом состоялся Великий Сбор. Вслед за десантными капсулами приземлились грозовые птицы, штурмовые танки «Спартанец» и вся мощь 14-го легиона в цветах серой смерти. Мортарион в компании Тифона стоял на возвышенности, образованной грудами разбитых танков и перемолотого камня. Примарх наблюдал, как его расположившиеся посреди колоссального кладбища техники и трупов вражеских солдат войска становятся все больше. «От меня не скрылась определенная ирония этого момента», — заметил Тифон. «А, ты решил говорить свободно, Калос, как всегда поступал на Барбарусе». «Что за ирония?» «Сбор Великой Армии после победы в войне». «Война выиграна», — согласился Примарх. «Но это не значит, что она окончена». «Нет, это вовсе не так. Мы пришли сюда не только ради победы над режимом. Мы пришли, чтобы уничтожить его. Предстоящая работа будет куда более методичной. Теперь цифры для нас важнее скорости». Мортарион собирался развить свою мысль дальше, но входящий вызов от Гаро прервал его. «Милорд, мы получаем вокс-запрос от режима на разговор с вами. Запрашивает исполняющий обязанности верховного контролера Шайла Викиас из Пейтаркии». «Я поговорю с ней», — отозвался Мортарион. «Она поймет, что пришло за режимом». «Великий господин», — начала Викиас, как только установилась связь, — «я говорю не за себя, но от имени всего Галаспара». «Имеешь в виду, что говоришь от имени режима?» — перебил ее Мортарион. Повисшая пауза длилась недолго. «Да», — — ответила женщина, явно не понимая, что ее положение не из лучших. Строго говоря, она не имела ни малейшего понятия, насколько в действительности плохи ее дела. «Я говорю от имени верховных контролеров Галаспара. Они прослушивают этот канал». «Контролеры всех городов?» — спросил Мартарион. Ответ не имел значения, но ему просто было любопытно. «Не всех», — ответила Векиас после короткой паузы. «Значит, некоторые из частей режима еще оставались непокорными. Это казалось совершенно иррациональным». На мгновение Мартарион подумал о жителях Барбаруса, о тех, кто, невзирая на тщетность своих действий, давал отпор властителям еще до того, как жнец пришел им на помощь. Он отверг это сравнение. На Галаспаре непокорные были тиранами, а не угнетенными. «У тебя есть шанс высказаться», — заметил Мартарион. «Воспользуйся им правильно». «Каковы ваши условия?» — спросила Векиас. «Их нет». Последовала еще одна пауза, на сей раз вызванная растерянностью. «Я не понимаю». «Я вроде четко выразился», — твердо заявил Мартарион, «но повторю еще раз, условий нет». «Но мы желаем сдаться». «Не получится». «Мы больше не хотим сражаться с вами». «Выбора у вас нет и никогда не было. Я пришел, чтобы уничтожить вас. Ваши дальнейшие действия зависят только от вас самих. Меня это не касается». Генерал Кевал Веринанг из Ульен-Талар всю жизнь ценил страх. Более того, он культивировал его. Веринанг очень рано научился искусству использовать страх для обеспечения соблюдения правил режима и обретения желаемого. Родители обучали его как наставлениями, так и личным примером. Он был крупным ребенком, и впоследствии во взрослые годы стал еще более значительной фигурой. В детстве размер имел большое значение, когда он противостоял другим детям того же ранга и с теми же привилегиями. В свои юные годы Веринанг обнаружил, что его способность вызывать страх — это самый настоящий дар. Подобный талант обеспечил ему преимущество среди сверстников. Они боялись его и, как следствие, подчинялись ему. Став взрослым и унаследовав звание генерала армии Энталара, он сражался за режим с непревзойденной яростью. Впрочем, существовал вызов, который он быстро осознал и который многие в элите режима не могли должным образом оценить. Проблема заключалась в том, что господство режима над скоплением Галаспар стало настолько абсолютным, что стоящего врага попросту не осталось. Господству режима ничто не угрожало. А если не было врага, с кем бы он сражался в таком случае? В прежние времена Веринанг воевал, будучи более фанатичным приверженцем заповедей режима, чем кто бы то ни было другой. И он сделал свой фанатизм и свое мастерство решающими, используя страх. Ни один из городов на Галаспаре никогда не сталкивался с восстанием рабочих. Химикаты, державшие последних в повиновении, были слишком эффективны, энергия рабочих единиц тщательным образом контролировалась. Они обеспечивались достаточным количеством пищи, способным дать им силы для работы, пускай и с трудом. Никакой реальной опасности восстания попросту не существовало, столь же вероятным было изменение вращения самого Галаспара в другую сторону. Тем не менее, Веринанг видел, как можно разжечь страх перед восстанием. Он всегда говорил, что если рабочие единицы подвергаются репрессиям, значит, на то есть веские причины. Дело в том, что низших слоев общества было слишком уж много миллионов. Отбросы Энталара превосходили по численности элиту в сотни тысяч раз. Одного лишь озвучивания голых цифр было достаточно, чтобы вызвать беспокойство. Правильные вопросы делали все остальное. Что, если химия не сработает? Что, если рабочие единицы разовьют устойчивость к химикатам? Что, если они только притворяются в своей покорности? Что, если? Что? Если бы вопросы не имели под собой реальной основы, все это не имело бы ни малейшего значения. Но все было иначе. Элита Энталара перепугалась и обратилась за решением проблемы к пугавшему всех и каждого человеку. Он предоставил им решение. генерал репрессировал рабочие единицы с еще большей жестокостью, чем обычно. Было важно, чтобы это заметили. Зрелище генеральской ярости и беспощадного наказания делали Веринанга еще страшнее и незаменимее. Пускай он и не был одним из верховных контролеров города, благодаря мудрости генерала приглашали на их советы. То, что он говорил, нередко становилось дальнейшей политикой города. Его мечта заключалась в том, чтобы распространить свою особую версию страха, ту самую, что превратила его в ответ на ужасы воображаемого восстания и на другие города. Этого так и не произошло. Он все еще не нашел способ поднять свой статус выше Энталара. Возможно, размышлял Веринанг, покидая свой улей во главе армии и отправляясь в поход на Протаркос, причина крылась в том, что он никогда не думал использовать страх перед вторжением извне. Генерал не просто не верил в подобные вещи, он вообразить себе такого не мог, равно как и представить, что этот день когда-либо наступит. И все же захватчики явились. Из Протаркоса приходили тревожные вести. Впрочем, мобилизация стала захватывающим действом. Предстояло настоящее сражение, шанс стать генералом по-настоящему, командовать громадными войсками в борьбе с опасным врагом. Правда, Режин должен был вступить в бой настолько превосходящими силами, что его победа не просто предрешена. Армии Галаспара сумеют научить врага страху, после чего сокрушат его. Из всех городов, что отправили войска на подмогу столице, Энталар располагался от Протаркоса дальше всех. Веринанг заставил пехоту маршировать как можно быстрее. Он отчаянно пытался наверстать упущенное, опасаясь, что война закончится еще до того, как он примет в ней участие. Он оставил позади тысячи умерших от истощения солдат. Впрочем, это и к лучшему. Своей смертью они продемонстрировали, что принадлежат к низшим единицам и недостойны полноценного использования. Он успел вовремя, и хотя его воинство шествовало дальше всех, они сумели нагнать основные силы и выйти на равнины вокруг Протаркоса, чтобы принять участие в грандиозном обстреле пришельцев. Кевал ехал в башенном люке танка в самом тылу своей армии. Он оставался позади вовсе не из-за какой-то нервозности по поводу вестей с фронта, о нет, и хотел, чтобы все это поняли. Он находился в тылу, а не на фронте, исключительно потому, что желал лицезреть всю мощь своей армии. В этом заключалась единственная причина. На передовую он позволил отправиться верховному контролеру Рафиату, ведь номинально именно он служил последней инстанцией во всех вопросах, касавшихся армии города. Впрочем, Рафиат представлял собой не более чем марионетку, которая во всем и всегда слушалась Веринанга. Находясь в тылу, генерал мог любоваться стрельбой каждого из своих танков. Он торжествовал, осознавая силу режима, и ликовал от того, что дожил до этого дня. Затем небеса обрушили на Галаспар ужас, положивший конец всякой радости. Когда вражеский флот начал бомбардировку, Веринанг кричал вместе со всеми. Он не мог понять, что происходит. Разрушения оказались настолько тотальными, что происходящее было выше человеческого понимания. Режим умирал, чего просто не могло быть. Огонь с небес явился воплощенным ночным кошмаром, но сколько бы ни вопил генерал, проснуться он не мог. Прежде он никогда не испытывал страха самолично. Теперь же Кевалу казалось, что он умрет от ужаса. Когда небо и земля превратились в ад, он велел начать незамедлительное отступление. Веринанг выкрикивал приказы, и слезы ужаса текли по его лицу, размазываясь по внутренней стороне защитных очков. Ему повезло, что он находился в самом конце своей колонны. На полную безопасность везения уже не хватило, но во всяком случае он не умер сразу в одном из расцветавших повсюду огненных шаров. Край могучей ударной волны подхватил генеральский танк и отправил его в полет. Кевала сбросила с командирской башенки, и он плюхнулся на спину в десятки метров от того места, где прежде находился, и небеса над ним рвались клочьями. Он был ранен, но все еще дышал, плюс его защитный костюм сохранил целостность. Генерал поднялся на ноги и побежал. Другие выжившие поблизости, числом до нескольких десятков человек, последовали его примеру. В их глазах он по-прежнему оставался генералом. Подчиненные верили, Веринанг знает, что делать. он не знал. Главнокомандующий армией Энталара отдал бы и свой ранг, и сопутствующую ему силу любому, кто сказал бы, что делать, лишь бы остаться в живых. Подобных советчиков не нашлось, и потому он бежал, преследуя мираж спасения и скрываясь от гибельной реальности. На протяжении нескольких часов он следовал на северо-восток. Земля вокруг стала более изломанной, расколотой оврагами, потрескавшейся и полной зазубренных гребней, которые могли обеспечить его полноценным укрытием. Генерал то и дело оглядывался на инверсионные следы бесчисленного роя приземляющейся вражеской техники. В огненных вихрях спускались капсулы, а за ними следовали штурмовые катера. Веринанг радовался, что не видит растущую армию захватчиков. Он избавился от этого источника страха. Созерцаемое генералом в настоящий момент служило подтверждением того, что захватчики расширяют свое присутствие и не щадят никого. Боевые корабли рассредоточились на севере и востоке, и звуки боя полностью уже не стихали. Издалека раздавались одиночные хлопки и громкий гул мощных орудий. Кевилл слышал их и слева, и справа, за пределами своего ограниченного угла обзора. Время от времени выстрелы звучали даже впереди, и это заставляло его менять направление бегства. «Кто продолжает сражаться?» — спросил один из его людей. Он был офицером, в голове которого отсутствовала химия, так что он мог говорить. «Никто», — отозвался Веринанг. «Кто вообще мог помыслить о том, чтобы противостоять такой силе? Кто мог сделать хоть что-нибудь, иначе как бежать, бежать и бежать?» «Враг выслеживает нас». Он продолжал идти, не думая ни о чем, кроме стремления как можно сильнее дистанцироваться от всемогущих захватчиков. Один из солдат, пропитанных химической смесью, порвал свой защитный костюм, пробираясь по участку с острыми камнями. Он вдохнул галаспарский воздух и умер несколько минут спустя. Кевилл встал на колени у трупа и забрал солдатские баллоны с кислородом, чтобы восполнить собственный запас. С приходом ночи генерал и другие перепуганные бойцы укрылись во овраге, прижимаясь к его каменным стенкам. Небольшой ручеек, загрязненный настолько, что превратился в едкую слизь, лениво струился мимо них. О полной темноте говорить даже не приходилось. В небесах отражалось пламя, окрашивая их в ярко-красный цвет. «Куда мы направляемся, генерал?» Снова подал голос офицер. «В Энталар», — ответил тот. «За подкреплением». Он солгал. Собрать новую армию невозможно. Единственной оставшейся в городе силой были надзиратели, заставлявшие рабочих трудиться и наводившие на них ужас. Правда заключалась в том, что Веринанг не знал, куда он идет. Генерал двигался по направлению к Энталару лишь благодаря инстинкту и потребности делать то, что ему известно и знакомо. У него не осталось ни плана, ни надежды. Все, чего хотел генерал, это бежать и спрятаться. Над головами солдат ревели боевые корабли, огни прожекторов пронзали землю, окрашивая ее в белый цвет. Веринанг и его люди замерли неподвижно и прикусили языки, когда мимо прошли вражеские штурмовики, а рев их двигателей стих вдалеке. «Мы недостойны внимания», — подумал Кевилл. «Нас не так много, чтобы вступать с ними в конфликт. Мы не представляем угрозы. Мы в безопасности. В безопасности». Генерала начало трясти, а затем он услышал грохот по камню тяжелых сабатонов, марширующих в его сторону. Прижавшись к камню, Веринанг подполз к вершине оврага и выглянул. Прямо к нему направлялся отряд захватчиков. Они не искали его, о нет. Они знали, куда идут, и в их движениях читалась ужасающая целеустремленность. Они не могли быть людьми. Слишком высокие, слишком пугающие. Угрюмые шлемы захватчиков и были их истинными лицами, и они наводили на генерала ужас. Посреди багровой ночи их уныло-серые доспехи казались окрашенными кровью. Он сполз обратно во враг и помчался вдоль него, следуя за ядовитым потоком. Солдаты устремились за командиром, и Кевилл костерил их за производимый шум. Через сотню метров овраг сузился настолько, что ему снова пришлось подниматься на уровень равнины. Этот шаг не дал ни малейшего преимущества. Захватчики буквально наступали ему на пятки. Застонав от страха, генерал побежал дальше. Когда он обернулся, враги оказались еще ближе. Шаг у них был куда длиннее человеческого. Ему не победить в этой гонке. Веринанг столкнулся со своими ужасами лицом к лицу и рухнул на колени. То же самое сделали и другие солдаты. Генерал поднял руки в мольбе. «Милосердие!» — взмолился он. «Прошу, пощадите!» Ответом ему стала вспышка болтерного выстрела. В командном центре Пейтаркии Шаэлла Викиас изо всех сил старалась не впасть в истерику. Бежать ей было некуда, и для того, чтобы остался хоть какой-то шанс на выживание, ей требовалось сохранять ясный рассудок. «Почему они не дают нам возможность сдаться?» Ответа нет. Так что хватит уже задавать вопрос. Это не принесет никакой пользы. Экраны в центре зала демонстрировали бойню, бушевавшую по всему улью. Захватчики пробили стены в нескольких местах, взорвав их на уровне земли, и вражеские бронетранспортеры с грохотом влетели на центральные городские магистрали. Десантные корабли высаживали все больше войск на средние уровни и ближе к вершине. Автоматические системы защиты продемонстрировали свою полную бесполезность. Не осталось почти никого, кто мог бы сражаться, да и могло ли сражение в подобных условиях хоть что-то изменить. Огромные воины двигались по залам и мануфакторумам Пейтаркии с методичностью машин. Они вырезали всех надзирателей, кого встречали на своем пути, оставляя рабочие единицы нетронутыми. Что нам делать? Что делать-то? Тавин Красиан, верховный контролер финансов Пейтаркии, был куда ближе к проигрышу в борьбе с паникой. «Поприветствуем их», — ответила Шаэла. Она не могла думать ни о чем другом. «Но они не примут нашу капитуляцию». «А что еще мы можем сделать?» «Мы не в силах драться, не в силах бежать. Все, что им оставалось, — это полное и добровольное подчинение. Мы покажем им правду о режиме. Покажем, что можем быть полезными для них». «Можем». Красиан уцепился за эту спасительную соломинку мертвой хваткой. «Мы можем быть очень даже полезными». «Открыть двери», — распорядилась Викиас, и один из офицеров поста управления исполнил ее приказ. «Мы не станем возражать им. Нас не потребуется убивать». Она встала перед дверьми, глядя на ведущий к командному центру коридор. В дальнем конце его виднелись створки гравилифта. Звуки выстрелов приближались. Весь улей гудел от шумов насильственной смерти. Теперь Шайла услышала еще и гул подъемника. Она уставилась на двери, готовясь к ужасу, который почувствует, едва они откроются. «Они почти что здесь», — промолвила она. Красиан захныкал. Двери лифта неспешно распахнулись, и пятеро великанов в мертвенно-серых доспехах прошествовали по коридору к командному центру. Оружие они держали поднятым. Викиас поклонилась и раскинула руки, как только они приблизились к входу в центр. «Добро пожаловать в Пейтаркию», — сказала она. Ей тоже ответила вспышка болтерного огня. Копалка и Скребок укрылись в общежитии вместе с другими рабочими, съежившись во мраке, пока окружающий мир содрогался и выл. Они не ведали, что происходит, но, вне всяких сомнений, Галаспар уничтожали сами боги. Им же, в свою очередь, не оставалось иного варианта, кроме как ожидать конца. А затем, после казавшегося вечным грома, наступила тишина. Она была почти столь же пугающей, как и гром, и еще некоторое время никто не осмеливался отворить двери и выйти из убежища. Но в конце концов голод и жажда выгнали Скребка с Копалкой и их товарищей по труду наружу. Вокруг царила тьма, за исключением тех участков, где горело пламя, особенно яркое там, где лопнули газовые трубы. Скребок хорошо знал эти залы. После того, как один из рабочих сделал все возможное, чтобы перевязать раны Копалки, Скребок помог ей пробраться сквозь смолисто-черный, нарушаемый лишь мерцанием огня мрак. Несколькими уровнями ниже они добрались до продовольственного мануфакторума. Машины остановили работу, однако чаны с серой, не до конца приготовленной пищей, были открыты. Толпа моментально набросилась на жижу. Хватило на всех. первый раз за всю жизнь копалка ела досыта. Она почти ничего не чувствовала из-за боли, терзавшей тело, и все-таки боль позволяла ей оставаться активной. Женщина не знала, как долго еще проживет, но была полна решимости увидеть конец войны и гибель режима. Без чередования рабочих смен копалка обнаружила, что следить за временем невозможно. После прибытия в Мануфакторум, быть может через день, а может спустя несколько часов, кому-то удалось запустить несколько вторичных генераторов, и света стало немногим больше. Но достаточно, чтобы узреть возвращение богов. Боги принесли с собой еще больше генераторов, и благодаря усилению освещенности появилась возможность путешествовать по целым участкам улья Протаркос. Мануфакторумы вновь заработали на производство еды, хотя химические процессы были отключены. Свет исходил снаружи, оттуда, где крыши и стены города разрушило божественным гневом. Эти районы слишком сильно пропитались ядом, но копалка задерживала дыхание и несколько раз подходила к ним достаточно близко, чтобы увидеть проблеск столь редкого естественного света, казавшегося мифическим. Боги прошли через Протаркос, собирая остатки режима. Они объявили, что улей захвачен, и провели бывших владык города по залам в огромную пещеру, созданную их кораблем. Копалка и Скребок ковырялись в мусоре, когда увидели проходящую мимо процессию. Женщина узнала заключенных, перед ней вели верховных контролеров. Среди них присутствовал даже сам лорд-контролер, закованный в цепи. Каждый день, сколько копалка себя помнила, она видела их лица на пропагандистских экранах в Мануфакторумах. Черты лица лорда Стиванга были подлинным воплощением Галаспара. Он правил этим миром, и такому положению вещей предстояло оставаться всегда. Его облик в качестве пленника поразил копалку. Все в ее жизни теперь изменилось. В компании Скребка женщина последовала за процессией и присоединилась к огромной толпе собравшихся в пещере рабочих. Воздух внутри был неважным. Он просачивался снаружи и причинял боль ее легким, хотя окружавшие корабль обломки действовали как достаточно неплохой герметик, чтобы воздух оставался пригодным для дыхания. Вокруг столпились десятки тысяч рабочих, расположившихся на каждой свободной поверхности в пещере. Их внимание было сосредоточено на передней части корабля. Смерть, мрачный жнец с собственной персоной, возвышался именно там, на полпути к рампе. Под ним, перед основанием пандуса, шеренга его воинов сторожила плененных господ. Склонив головы, прежние хозяева города опустились перед рабочими. «Они стоят на коленях перед нами», — с благоговением прошептал Скребок. «Они преклоняют перед нами колени!» Копалка энергично кивнула. Жнец начал говорить, и его голос заполнил всю пещеру. Женщина слышала его эхо в залах и знала, что каждый из жителей Протаркоса тоже слышит его. Звучал ли он и в других городах? Вероятно. Жнец говорил со всем Галаспаром. Она была уверена в этом. Копалка взглянула на фигуру жнеца. Ужасающая неподвижность и величие гиганта наполнили ее естество торжественным ужасом. Он был больше, чем мрачным жнецом, больше, чем самой смертью. Перед нею стоял истинный властитель Галаспара. Смерть, господин в одном лице. Бледный король. «Вы свободны», — провозгласил он. «Режима больше не существует. Он никогда не сможет вернуться. Мразь перед вами — последний из правителей этого улья. Теперь вы узрите их конец». Воины-жнеца подняли свои косы и обрушили на свергнутых господ. Рубящие удары были произведены в идеальной синхронности, и головы владык Галаспара покатились по земле. Тела рухнули на земь, из рассеченных шей хлынула кровь. Копалка выдохнула. Она пребывала во власти страха, ее душу переполняли испуг и взволнованность. Женщина не могла отвести взгляда от головы лорда Стиванга, на лице которого запечатлелось выражение предсмертного ужаса. Одного из верховных контролеров пощадили. Им оказался владыка Мануфакторума Фриставан, человек, чье лицо в прежние времена созерцало с экранов нищету трудившихся рабочих. «Во всех остальных ульях Галаспара», — продолжал бледный король, — «члены режима встретили ту же судьбу. ни один из ваших былых хозяев не останется в живых». Жнец сделал паузу. «Наша работа здесь заканчивается», — изрек он. В пещере стояла полная тишина, если не считать слабого шипения выходящих из его дыхательного аппарата газов. «И здесь же начинается ваша работа», — закончил жнец и кивнул. Воин, удерживавший Риставана, освободил его. Контролер пустился на утек от своих поработителей с искаженным от отчаяния лицом. Боги позволили ему бежать, и он бежал, не разбирая дороги. Просто бежал, подпрыгивая и спотыкаясь о щебень. Избранный Риставаном путь вел его прямо к копалке. Это подарок. Дар от бледного короля. Внутренняя сила новообращенного фанатика захлестнула ее обгоревшее тело. Действуя уцелевшей рукой, женщина схватила кусок скалобетона и встала на пути Риставана. Перепуганный контролер резко остановился. Копалка замахнулась своим импровизированным оружием и с размаху обрушила острый конец на череп угнетателя. Кровь брызнула ей в лицо, и Риставан рухнул на колени. Скребок прыгнул на него, за ним последовали и остальные рабочие. Верховного контролера разорвали на куски. Продолжая удерживать камень и стоя во весь рост, копалка полным благоговения взором созерцала бледного короля. «Следом за нами прибудут другие», — объявил он. «Они приведут вас к полному согласию с Империумом Человечества. Я же, в свою очередь, отдам вам последний приказ. Подсчитайте мертвецов режима. В свое время они пронумеровали вас. Теперь настал ваш черед. Найдите каждого из их покойников. Сосчитайте их всех. Узнайте меру своего порабощения. Познайте меру своей свободы». Затем он развернулся и взошел на борт корабля. Воины жнеца последовали за ним, оставив мертвых владык режима лежать там же, где те рухнули. Пандус поднялся, и громадные врата на борт корабля захлопнулись, соединившись с потрясшим всю пещеру лязгом завершенности. Оглушительно взвыли клаксоны, и копалка побежала прочь вместе с остальными рабочими единицами. Она покинула пещеру одной из последних. Прямо на бегу она оглянулась в коридор и узрела первые языки пламени, что вырвались из двигателей корабля. Затем сила вибрации обрушила крышу пещеры, и копалка захромала прочь посреди мрака и пыли. Боги ушли. Позднее, когда они сидели у стены, размышляя об увиденном, Скребок спросил. «Он покинул нас?» «Это не имеет значения», — отозвалась копалка. «Он знает, чем мы занимаемся. Ему ведомо все. Бледный король будет наблюдать за нами». Женщину била дрожь, и все, о чем она могла думать, — это о начале подсчета. Глава 12. Примархи перебрались на крышу бункера командной башни, чья поверхность утратила былую ровность, впрочем, к настоящему моменту слегка покосился весь улей целиком. Владык легионов овивали порывы сильного ветра, ядовитый туман клочьями клубился вокруг каждого из трех братьев и стекал в дыру, которую Гаро пробил в крыше. Приближался вечер, и свет менял оттенок с коричневого на темно-серый. Картина разрушений посреди равнин не смягчилась с приходом полумрака. С этой высоты остовы разбитой бронетехники сливались воедино, формируя в ассоциациях образ кладбища. У южного края крыши парил грозовой орел, его боковые двери были открыты. «Мы увидели достаточно», — изрек Сангвиний. «Мы могли бы потратить годы на изучение архивов данной компании, но все-таки, как мне кажется, мы узнали то, ради чего пришли». «Стало быть, настало время вынести мне приговор?» — полюбопытствовал Мартарион, глядя на ангела. В глазах жнеца читался вызов. «Мы здесь не для того, чтобы заковать тебя в кандалы». Мартарион посмотрел на Сангвиния с прищуром. «Это не ответ, а малодушное уклонение. Я слышу приговор в твоем голосе и в твоих словах, братец». Он подошел к краю крыши, после чего развернулся лицом к двоим. «Нет, вы не мои тюремщики. Вы мои судьи. Так знайте вот что. Я весь ваш, но ваше собственное лицемерие обнажено предо мной. Понимаем ли мы друг друга?» «Думаю, да», — ответил Сангвиний. «У меня есть последний вопрос», — вмешался Гор. «Я все размышляю насчет тотальной чистки режима. Быть может, имелся практический смысл сохранить жизни некоторым из чиновников среднего звена? Или ты не согласен?» «Ни в коем случае», — отрезал Мартарион. «Каждый оставшийся в живых чиновник режима стал бы сохранившимся кусочком его структуры. Даже малейшие фрагменты этой мерзости были бы куда более токсичны, чем здешний воздух. Я не для того уничтожал режим, чтобы он в будущем каким-то образом обрел былую форму». Гор выглядел так, словно собирался сказать что-то еще, но промолчал. «Меня беспокоит подсчет», — заметил Сангвини. «Над ним трудятся миллионы», — пояснил Мартарион. «И они выполнят приказ. Тут нет ничего невозможного». Ангел посмотрел на Луперкаля, который с огорченным видом кивнул. «Так мы согласны, Сангвини?» — спросил он. «Есть еще вопросы, или можем сказать, что понимаем?» «Можем», — промолвил Баалец. «Очень хорошо», — сказал Гор с мрачным выражением лица. Он шагнул вперед. «Мы прибыли во имя понимания, как и говорилось прежде. И теперь мы понимаем». «Ну и ну, я прямо-таки поражен», — улыбнулся Мартарион. «Ты не понял. Это вопрос к тебе. Осознаешь ли ты последствия своих действий на Голоспаре?» «Еще бы. Я осознавал их с того самого момента, как взялся за выполнение этой задачи. Голоспар в том состоянии, что вы видите, вот результат, которого я добивался. Правильный результат. То, что ты намеревался сделать, вовсе не означает, что ты видишь всю картину целиком», — возразил Гор. «Впрочем, цена блокады и последующей длительной осады для Империума и скопления Голоспар оказалась бы намного выше». «Что, Сангвини, даже ты согласен с этим?» — полюбопытствовал Мартарион. «Согласен», — ответил Ангел. «Тебя это удивляет?» — спросил Луперкаль. «Не без этого. Тогда ты видишь далеко не все. Есть еще кое-что, один важный момент, который тебе следует принять во внимание». В глазах Гора присутствовало нечто от печали, которую Мартарион наблюдал в глазах их общего отца. «О чем речь?» — настороженно спросил жнец. «Об иной цене». «Для кого?» «Жителей Голоспара». Мартарион недоверчиво хмыкнул. «Они освобождены». «Физически, да», — согласился Гор. «Но во всем остальном — нет. Они лично наблюдали за смертью, что пронеслась по их миру. Им неведомо само понятие свободы». «Да и как могло быть иначе? Откуда они могли узнать о ней? Сила, что угнетала их, была сметена еще большей силой. Все, что они знают, — это разрушение». Гор сделал паузу, после чего указал на гору мертвых тел. «Вдобавок ко всему эти твои подсчеты. Местные жители занимаются ими потому, что им дали такой приказ. Они видят в этом единственный смысл — в послушании, а не в сути подсчетов. Я не знаю, что с ними будет, когда они выполнят свою задачу и столкнутся с отсутствием иных приказов. Понимаешь?» Голос Гора звучал так, будто он умолял брата. «Освобождение — это не просто уничтожение угнетателя. Мы не вправе заменять одну тиранию другой». Владыка лунных волков выдержал паузу. Последняя фраза поразила Мартариона, словно отравленный кинжал. Он ощутил, как эффект от высказанных слов распространяется по его венам, леденящая правда, слишком масштабная и ужасная, чтобы ее можно было осознать в одно мгновение. «Вот чего хочет наш отец. Чтобы ты осознал это, Мартарион», — продолжал Гор. «Он хочет, чтобы ты понял необходимость разбираться в тонкостях нашего крестового похода. Нельзя все время орудовать косой. Посмотри вниз, брат. Посмотри на груды тел. Их видно даже отсюда». Мартарион оглянулся и устремил взор вниз, к далекой земле и грудам мертвецов. Среди месива трупов освобожденные им люди копошились, подобно личинкам в падали, занятые безустанным подсчетом. Было ли это подлинным освобождением? «Мы не вправе заменять одну тиранию другой». Фраза продолжала звучать в его голове, создавая эхо, которое он не желал слушать. Он заставлял себя прислушиваться к словам Гора, которые брат стремился донести. Быть может, он прав. Быть может, горе отца образовалось не на пустом месте. Взгляд его глаз. Присутствовало ли в них что-то помимо печали? Была ли надежда, что Мартарион обретет более достойную судьбу, чем то, что уготовил для него первый отец? Жнец отбросил прочь эти мысли и сопутствующую им слабость, вновь устремив взор на горы. «Я вижу народ Галаспара», — процедил он. «Вижу, что именно я сделал. И я поступил бы так снова. Моей рукой положен конец тирании, которая сковывала их. Подсчет мертвецов — это работа для людей, которые должны видеть и знать, что их хозяева и в самом деле сдохли. Что до цены? У всего на свете есть цена. Как думаете, что было бы, если бы Империум согласился с ценой блокады и осады?» Мартарион фыркнул. «Будет ли свобода этих людей раем земным с девственными кущами? Возможно, такие, как Робаут, поверили бы образу подобного будущего, но я не такой дурак. Такой, если воображаешь себя уникальным в своем опыте жизни на смертоносном мире», — вмешался Сангвиний. «Такой, если считаешь, что цель твоего завоевания оправдывает любые средства. Ты явился на Галаспар как ангел смерти, а вовсе не как освободитель. Вот в чем суть дела. Если великий ангел и заметил в своих словах некоторую иронию, то не подал виду». «Тебя это не устраивает, Сангвини?» — поинтересовался Мартарион. «Похоже, что нет. Возможно, тебе будет полезно использовать меня для полировки своего образа». «Ты транслировал казнь лорда-контролера миллиардам людей», — произнес Сангвини. «Ты принес смерть в этот мир и со смерти начал то, что называешь моментом освобождения. Восьмой легион тоже сеет ужас всеми возможными способами. Тоже транслирует собственные казни. Что-то я не заметил их осуждения». «Хватит!» — крикнул Гор. «Довольно», — сказал он еще раз, уже куда тише и с заметным чувством сожаления. «Мы видели достаточно и достаточно знаем. Мартарион, ты сделал достаточно». Луперкаль на мгновение опустил голову, а затем поднял ее, с сожалением и в то же время решимостью. «Наш отец добивается согласия всех обитаемых миров целям и мечте Империума. В этом мире есть согласие, да только не той мечте. Вместо нее лишь пустошь с населением, поглощенным страхом перед Империумом, перед воплощением смерти. Услышь меня, Мартарион. Покорение Галаспара навеки останется трагедией Великого Крестового Похода. Его никогда не станут отмечать как праздник. Империум будет трудиться поколениями, чтобы исправить все то, что ты здесь натворил. Тебе выражается порицание, Мартарион, и твое первое свершение будет отмечено трауром». Жнец не сказал ничего. Он был спокоен в своем гневе, холодном, словно могила. «Это я тоже предвидел». «Прощай же, Мартарион», — сказал Сангвиний. «Я покидаю тебя. Сомневаюсь, что ты мне поверишь, но я не испытываю ни малейшего удовольствия ни от осуждения, ни от выполнения этой задачи. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, ты согласишься, что наше решение в этот день было правильным». Ангел поднялся на борт Грозового Орла. Гор, в свою очередь, задержался еще на миг. «Пожалуйста, извлеки из этого урок, Мартарион. Пойми, что для тебя есть и иной путь». Повелитель гвардии смерти буравил взглядом брата, ожидая его ухода, и, наконец, Гор отвел глаза и присоединился к Сангвинию на борту катера. Тот с ревом унесся прочь, быстро набирая высоту. Мартарион остался на месте, наедине со своим загробным гневом. Вокруг бушевал порывистый ветер, ятребил в вечерней серости. Мартарион созерцал раскинувшийся внизу пейзаж с бескрайними просторами кратеров и обломков. Все вокруг обратилось в руины, однако руины все-таки были лучше режима. В подобном разрушении присутствовала своего рода чистота. Что-то промелькнуло за спиной у Мартариона. Он развернулся и увидел двух освобожденных им людей, две прежние рабочие единицы режима, мужчину и женщину, чьи тела покрывало изрядное количество грязи. мужчина поддерживал женщину, половина тела которой представляла собой мешанину шрамов от ожогов. Ее правая рука превратилась в почерневший обрубок, правая нога была иссохшей и инфицированной, в скором времени ее ожидала ампутация. Впрочем, некоторое лечение она все-таки получила. Культя скрывалась под постоянной повязкой, а с ноги свисали слои рваных бинтов. Дегенеративное развитие ее ран удалось замедлить, но не остановить до конца. Повреждения явно возникли под воздействием фосфекса. Женщина была одной из немногих выживших, проклятых тем, что они оказались достаточно далеко от дикого зеленого огня, чтобы тот не прикончил их и не положил тем самым конец их страданиям. Мортарион услышал в своем разуме обвиняющий глаз Сангвиния. «Посмотри только, что ты здесь натворил». Рабочие остановились в нескольких метрах от примарха. Мужчина явно был слишком напуган, чтобы подойти ближе, и женщина отпустила его руку. «Можешь идти, Скребок», — произнесла она невнятным голосом, ибо только левая сторона ее рта двигалась. Мужчина отступил, поклонившись Мортариону, а затем убежал. Женщина, пошатываясь, сделала еще несколько шагов, а затем упала на колени, прижавшись лбом к скалобетону крыши. «Мой господин», — начала она, — «вы вернулись». «Вы примете мой подсчет?» «Твой подсчет», — повторил ее слова жнец. «Я выполнила отведенную мне задачу. Я считала каждый день и хранила надежду, что вы вернетесь, и я смогу доказать свою верность вашей заповеди». «Можешь предоставить мне свой подсчет», — позволил Мортарион. «Если бы ты только мог это видеть, Сангвиний. Для нее подсчет имеет значение. Что бы ты сказал ей? Прогнал бы за то, что она не разделяет твой ужас?» Пока она говорила, из ее здорового глаза лились слезы. Представленное ею число было велико, внушительно для одного человека с ее ранами. «Ты отлично справилась», — похвалил женщину Мортарион. Ему было интересно чувствовать благодарность к этой оставшейся в живых несчастной. Она служила живым доказательством его правоты. «Для тебя есть иной путь». Слова Гора беспокоили жнеца. Эта женщина, так отчаянно стремившаяся поделиться с Мортарионом результатами своего труда, продемонстрировала ошибочность его мнения, не правда ли? Женщина потянулась, словно желала схватиться за край плаща примарха, но тут же отдернула изуродованную руку, не смея быть столь самонадеянной. «Мой господин, тебе чего-то хочется?» — спросил Мортарион. «Возьмите меня с собой, господин», — взмолилась женщина. «Примите к себе на службу». Она подняла взгляд, сверкая здоровым глазом. «Пусть все, кто увидит меня, познают вашу заповедь». Примарх посмотрел на нее сверху вниз. Его душу переполняла смесь благодарности и гордости. «Эта смертная, такая маленькая и слабая, станет оправданием для моих поступков. Она станет моим апостолом и выучит мои заповеди. Почему бы и нет? Они справедливы не только в отношении моих сыновей». «Как тебя зовут?» — спросил Мортарион. «Режим отметил меня номером». «Твоего номера больше нет. Не желаю и слышать об этом. Ты предоставила мне свой подсчет, и это единственное число на Голоспаре, которое имеет значение, поскольку оно знаменует собой конец того былого». Рабочая сделала тяжелый прерывистый вдох. «Другие зовут меня Копалкой». «Ты решила оставить это имя?» Женщина покачала головой. «Оно недостойно той службы, которую я ищу». «Недостойно», — согласился примарх. «Зато достойна ты. Отныне я нарекаю тебя Кинис и принимаю твою службу». Кинис зарыдала от признательности и сумела подняться на одной здоровой ноге. Пускай ее тело превратилось в развалины, она обрела свободу от оков режима. «Вот тебе и ответ, Сангвини. Вот тебе оправдание, Гор». Ветер усилился, и его вой сделался частью триумфа. В пейзажах Голоспара не было никакой трагедии. Они символизировали победу. Величие опустошения. Эпилог. Год спустя. Там, где прежде находился колдовской мир Апсерт, ныне осталась только пустота. Чистота мрака, отсутствие, подобное смерти. Мортарион задержался у главного смотрового экрана. Тьма перед четвертым всадником наполняла его душу бальзамом. Здесь он сработал на славу. Действовал решительно. В этом и заключалась еще одна задача. Абсурд исчез, равным образом, как и сомнение примарха в истинности избранного им пути. «Вы сказали, что спором конец, милорд», — заметила Кинис. «Вы расскажете остальным, что здесь случилось?» Знакомый гнев пронесся по душе Мортариона дыханием могилы. «Нет», — отрезал примарх. Он говорил спокойно, но холод в его голосе заставил Кинис отступить на полшага. «Мне больше нечего сказать братьям по этому поводу. Я знаю, что они ошибаются. Они узнают о моей решимости по действиям моим. Они узнают истину о гвардии смерти через деяния нашего легиона». «Они ошибались, пытаясь изменить ваш образ жизни», — добавила Кинис. «Наш образ жизни». «Разумеется, милорд. Ваши слова, да всем, кто служит вам. Наш образ жизни». «Мои братья ошибались, устроив свое судилище, равно как и я, когда позволил слабости их чувств омрачить собственное суждение», — изрек Мортарион. «Их чувства и их порочное судилище». Абсурд стал необходимым коррективом. Здесь была продемонстрирована ошибочность умеренности. Лезвие косы ни в коем случае нельзя сдерживать. Следующую фразу жнец произнес так, словно приносил клятву. «А мы всегда будем оставаться косой». Кинис явно хотела услышать это. Она поклонилась и удалилась. «Мы всегда будем оставаться косой». Это звучало обещанием и самому себе. Он никогда не отклонится от следования этой максиме. Попытка действовать иначе оказалась ошибкой. Мортариону повезло, что он предпринял попытку закалить себя на Апсерте, мире, где он вовремя сумел увидеть ошибку. Словно сама судьба привела его сюда. Возможно, нас притягивает к тем компаниям, где наши умения служат наилучшим образом. Возможно, существуют миры, где потребуется участливость вулкана. Или же великодушие сангвиния. Но тем планетам, что окажутся у меня на пути, этого не видать. Мортарион вспомнил слова, сказанные совсем недавно Объединенной Гвардией Смерти. «Погибель обрушится на тысячи миров». «Да будет так». Таким образом распорядилась сама судьба. Или же его отец. Компании Великого Крестового Похода, в том числе и те, что вел Мортарион, определялись планами Императора. Чем же был Галаспар? Печалью в отцовских глазах. Уроком, который Гор пытался преподать Мортариону от имени Императора. Иным путем, которым в надеждах отца, последует Мортарион. Выходит, отец тоже может ошибаться. Конец книги. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Это то, что двигает канал вперед.